спокойно встать в ряды бойцов, узнать друг друга, объединиться в союзы, когда это позволят законы, в один прекрасный день, почувствовав, что все товарищи стоят в тесном строю, плеч к плечу, а перед лицом миллионов трудящихся стоит несколько тысяч тунеядцев, захватить власть и стать хозяевами. Ах, какое славное пробуждение истины и справедливости! Сразу сгинет жестокое божество, которому приносили в жертву столько жизней, безобразный идол, спрятанный в капище, в неведомых далях, где обездоленные откармливали его своей плотью и кровью, но никогда его не видели. Расставшись с вандамским проселком, Этьен вышел на шоссе. Справа показалась Монсу, которая спускалась в ложбину, и там исчезала из глаз. Напротив лежали развалины Варейской шахты, проклятая яма, из которой три насоса, работавшие беспрерывно, откачивали воду. Вдали на горизонте виднелись другие шахты: Виктуар, Сен-Тома, Фетри-Кантель. На севере, в прозрачном утреннем воздухе, дымились высокие башни доменных печей и коксовые батареи. Надо было поторапливаться, чтобы поспеть к восьмичасовому поезду. До станции еще оставалось 6 километров. Этьен пошел быстрее, а под его ногами где-то в глубине по-прежнему раздавались упорные удары обушков. Там были все его товарищи. Он их слышал. Они сопутствовали каждому его шагу. Кто трудится вон там, под свекловичным полем? Наверное, вдова Маэ, сгибая спину, вертит в подземной галерее рукоятку вентилятора, сливая хриплое свое дыхание с его гулом. А дальше, слева, справа, он как будто узнавал других. Они стучали под нивами, под кустами живых изгородей, под молодыми деревцами. Солнце, сверкающее апрельское солнце, уже сияло в небе во всей своей красе, согревая кормилицу землю, совершавшую чудо рождения. Из недр ее возникала жизнь. На ветвях лопались почки, и снова появлялись молодые листья. На лугах зеленела молодая трава, по всей равнине набухали брошенные в почву семена, и, пробивая ее корку, всходы тянулись вверх к теплу и свету. Соки земные вливались в новые побеги, слышался тихий шепот. Шорохи прорастания все ширились, и, казалось, то звучат долгие поцелуи. И снова, снова все явственнее раздавались удары, как будто углекопы, товарищи Этьена, поднимались вверх. К земле, залитой сверкающими лучами солнца, вернулась молодость. Земля была полна этим шумом. Из недр ее тянулись к свету люди, черная армия мстителей, медленно всходившая в ее бороздах и постепенно поднимавшаяся для жатвы будущего столетия, уже готовая ростками своими пробиться сквозь землю.